Ожидание. В доме Дениса мы провели ночь и весь следующий день. Для ночевки Рейд выделил мне небольшую спальню, очевидно являвшуюся комнатой для гостей. «Петя, наверное, очень обо мне беспокоится», — сказала я Жене, когда он объявил, что пора отправляться спать. «Можно ли ему как-то сообщить, что я жива и здорова?» «Это лишнее, Огонек», — качнул головой дракон. «Уверен, Белецкий сам прекрасно понимает, что с тобой все в порядке. Отдыхай. Завтра нам предстоит большое, серьезное дело». Я покачала головой. Об отдыхе не могло быть и речи. Во-первых, ложиться в постель, зная, что Евгений может в любой момент явиться ко мне в гости, было немыслимо. Во-вторых, оставшись в одиночестве, я решила попытаться сбежать. Я понимала, лучшее, что я могу сделать для соседей нашего ЖК, это уклониться от купальского ритуала. Если меня не будет рядом, и чары Немирова не подпустят Рейта к цветку, его план рухнет, как соломенный домик. Не будет сражений, не будет пожаров, не будет пострадавших людей. Как воплотить свою идею в жизнь, я представляла слабо. Даже если бы мне удалось выбраться из коттеджа, я понятия не имела, куда пойду. Ночью, в незнакомом месте, без средств связи, да еще босиком. Переодеться перед своим похищением я не успела, поэтому теперь щеголяла в старых домашних шортах, растянутой футболке и без какой-либо обуви. Выглянув в окно, я обнаружила, что коттедж окружен защитным полем, которое, как стена, стояло прямо перед его окнами. Открыв форточку, я швырнула в сторону поля лежавший на подоконнике сувенир, деревянную фигурку слона. Слон ударился о магическую стену и, отскочив от нее, как мяч упал в траву. Вот и все. Выбраться из дома мне не светит. Можно было, конечно, попробовать убежать зеркальным путем, но Женя, провожая меня в гостевую спальню, предусмотрительно забрал хрустальное око с собой, а воровать у него артефакт я бы никогда не рискнула. Закрыв окно, я переместилась на кровать и принялась размышлять дальше. Если принять участие в ритуале, все же придется. Надо сделать что-то такое, чтобы Рейту жар цвет не достался. Но что именно? Кинуться в дождь и грозу с папоротником наперевес? Замешкаться и сорвать бутон, когда он уже отцветет? Разорвать, а семена растоптать? Глупо и неправдоподобно. Рейт наверняка будет внимательно следить, чтобы я не вытворила какую-нибудь дичь. И что же тогда делать? Я откинулась на подушку. Помнится, когда я читала Олесин справочник магических растений, мне попалась в нем какая-то фраза. Странная, непонятная, которая чем-то меня зацепила. Но что это была за фраза, вспомнить не получалось. Закрыв глаза, я попыталась восстановить в памяти статью о перуновом цвете, но перед моим мысленным взором лишь медленно шевелился серый туман. Когда же я открыла глаза, комната была залита солнечным светом, а стоявшие у кровати электронные часы показывали 9:00 утра. Чертыхнувшись, я выбралась из постели и отправилась искать сначала туалет, а потом Женю Рейта. Туалет обнаружился в конце коридора, а Рейт — в кухне, за большим обеденным столом. Увидев меня, он лучезарно улыбнулся и, жестом указав на соседний стул, придвинул ко мне чашку с чаем и блюдо с бутербродами. Завтракали мы молча, я смотрела в окно, Евгений на экран своего телефона. «Расскажи, как будет проходить сегодняшний ритуал», — попросила я дракона, когда все было выпито и съедено. «Без особых премудростей. Вечером мы с тобой переместимся во двор, дождемся, когда зацветет папоротник, потом ты сорвешь его бутон и отдашь мне все». «Так просто? А как же дождь и ураган? Как же адский хохот и воплощенные кошмары? И, кстати, я читала, что вокруг цветка надо чертить какой-то круг, вроде бы это очень важно». «Круг уже начерчен», — ответил Рейд, возвращаясь к своему смартфону. «Все готово и ждет нашего выхода». «До нашего выхода еще куча времени», — заметила я. «Что же мы будем делать весь день?» «Что угодно. На улицу, к сожалению, нам выходить нельзя, зато разрешается смотреть телевизор, слушать музыку и читать книги. Можешь заняться этим прямо сейчас. Ни в чем себе не отказывай, Огонек». «Жень», — я протянула руку и осторожно дотронулась до его запястья, — «может, ты все-таки передумаешь? Еще не поздно все отменить». «Отменить?» — удивился Евгений. «О чем ты, Огонек? А, ты, наверное, боишься, что мой дед захочет тебя наказать? Или что тебя осудят соседи? Не волнуйся, все в курсе, что добром ты бы никогда не согласилась мне помочь. В этой истории главный злодей я, да и во всех остальных тоже». На его губах появилась и пропала грустная усмешка. «Я боюсь вовсе не этого», — тихо сказала ему. «Я волнуюсь о людях, простых жителях ближайших домов, которые могут пострадать во время ваших семейных разборок. Они ни в чем не виноваты, Жень. Их надо пожалеть». Рейд на мгновение стиснул мою ладонь, а потом разжал пальцы и убрал свою руку под стол. «С людьми будет все в порядке», — равнодушно сказал он, вставая со стула. «Не забивай голову глупостями, Огонюк. Лучше посмотри какой-нибудь сериал. Или еще немного поспи. До вечера ты можешь быть свободна. В пределах этого дома, разумеется». Остаток дня я провела одна. Евгений ушел в соседнюю комнату, очевидно, служившую кабинетом, и долго разговаривал с кем-то по телефону. Один раз я заглянула к нему через приоткрытую дверь и увидела, как он, ссутулившись и обхватив голову руками, сидит в большом кожаном кресле. Я тогда тихонько отошла от кабинета и больше к нему не подходила. До самого вечера я бродила по дому и думала, думала, думала. Мои мысли, будто встревоженные птицы, сначала летели к Белецкому, который наверняка не пошел сегодня на работу и теперь также слоняется по квартире в сильнейшем нервном напряжении. Потом к Глафире Григорьевне и прочим соседям, обманутым хитрыми драконами и не ожидающим, что удар придется совсем с другой стороны. А затем к Жене Рейту, его отчаянному желанию изменить свою жизнь и отомстить обидчикам, а также усталой безысходности, которая съедает его изнутри. Действительно, кашу, которую он заварил, отменить уже нельзя, даже если страшно, даже если уже не хочется ни битвы, ни захвата власти, ни междоусобной войны. В какой-то момент, устав от хождений по комнатам, я отыскала в кухне шариковую ручку и блокнот с отрывными листами. Надергав из него бумаги, я уселась за стол и принялась бездумно ее разрисовывать. Мысли при этом продолжали скакать в голове возбужденными блохами. Представят ли соседи стражи к нашему папоротнику, как планировалось изначально, или передумают и будут всей толпой ожидать нас в сквере? Наверное, представят. Им совершенно точно напомнит об этом Владислав Немиров. Интересно, господин Кощей подозревает, что молодые драконы задумали бунтовать? Или просто привык подстраховываться, а потому никому не доверяет до конца? «Алиса?» Я отложила ручку и обернулась. В кухню вошел Евгений, в руках он держал розовые женские шлепки. «Я подумал, что без обуви тебе не очень удобно, вот». Он поставил шлепки на пол возле моего стула. «Они новые, Денис когда-то купил их для своей подруги, но она ни разу их не надела». «Спасибо», — кивнула я. Шлепки были мне чуть великоваты, но для ходьбы вполне годились. «Что рисуешь?» Я повернулась к своим бумажкам и невольно вздохнула. Рисунков было три, и они снова представляли собой полноценные картинки. На первой был изображен волшебный папоротник. К его большому круглому бутону тянулась женская рука, ладонь которой пересекал длинный глубокий шрам, а рядом с листьями лежал предмет, напоминавший бритвенное лезвие. На втором рисунке два похожих шипастых дракона. Они взлетали в небо один за другим. При взгляде на них мне подумалось, что первый ящер хочет сбежать, а второй пытается его поймать. На третьей картинке я нарисовала влюбленную пару. Мужчина в старинном кафтане и пышноволосая девушка в цветастой душегрее, подозрительно похожие на знакомых мне колдунов, держались за руки, а на их запястьях отчетливо виднелись магические браслеты. «Красиво получилось», — заметил Женя. «Особенно драконы. А ведь уже наступил вечер, Алиса. Идем, пришло время собирать цветы».